Глава 5. Все эти 70 дней, пока священное тело мокло в насыщенной содой воде, Египет был погружен в траур. Храмы были заперты, прекратились процессии, всякая музыка смолкла, кончились всякие пиршества. Танцовщицы преобразились в плакальщиц, и вместо того, чтобы танцевать, рвали на себе волосы, что тоже приносило им доход. Люди не пили вина, не ели мясо, высшие сановники ходили в рубище босиком. Никто не брился, кроме жрецов, наиболее жревностные даже не умывались, а мазали лицо грязью и волосы посыпали пеплом. Повсюду, от Средиземного моря до Первого Нильского водопада, от Ливийской пустыни до Синайского полуострова царили тишина и печаль. Погасло солнце Египта, ушел на запад и покинул слуг своих господин, дававший им радость в жизни. В высшем обществе самым модным был разговор о всеобщей скорби, которую разделяла даже природа. «Ты заметил, — говорил один сановник другому, — что дни стали короче и темнее?» «Да, мне не хотелось признаваться тебе в этом, но это факт. Я даже обратил внимание, что ночью на небе меньше звезд, и что полнолуние было коротким, а молодой месяц светил дольше, чем обычно. Пастухи говорят, что на пастбище скот не ест, а только ревет. А я слыхал от охотников, что львы, горько оплакивая владыку, отказались от мяса и уже не бросаются на ланей. Ужасное время. Зайди ко мне сегодня вечером, выпьем вместе по стаканчику поминальной влаги. Выдумка моего пивовара. Знаю. Должно быть черное седонское пиво. Да хранят нас боги. В такое время и вдруг веселящие напитки. То, что изобрел мой пивовар, вовсе не пиво. Я сравнил бы его скорее с настойкой на мускусе и благовонных травах. Вполне подходящее вино для такого времени, когда наш повелитель пребывает в городе мертвых, где воздух пропитан ароматом мускуса и бальзамических зелий. Так скорбели вельможи все 70 дней. Первый трепет радости пробежал по Египту, когда из города мертвых дали знать, что тело повелителя вынуто из раствора, и что бальзамировщики и жрецы уже совершают над ним обряды. В этот день люди впервые остригли волосы и смыли грязь с лица, а кто хотел, вымылся. И действительно, не было оснований больше скорбеть. Гор нашел тело Осириса, повелитель Египта, благодаря искусству бальзамировщиков, молитвам жрецов и книге мертвых, обретал снова жизнь и становился равным богам. С этого момента покойный фараон Мери-Амон-Рамсес уже официально назывался Осирисом. Неофициально его называли так сразу же после смерти. Прирожденная жизнерадостность египетского народа стала брать верх над скорбью, особенно в армии, среди ремесленников и крестьян. Неизвестно, откуда начали распространяться слухи, что новый фараон, которого весь народ уже заранее полюбил, хочет облегчить жизнь крестьян, работников и даже рабов. Вот почему все чаще и чаще случалось нечто доселе неслыханное. Каменщики, плотники и гончары, сидя в харчевне, вместо того, чтобы спокойно пить и толковать о своем ремесле или о семейных делах, осмеливались не только жаловаться на тяжесть налогов, но даже роптать на власть жрецов. Крестьяне же в свободное от работы время не молились и не поминали предков, а собирались и говорили о том, как хорошо было бы, если бы каждый имел несколько полосок своей собственной земли и мог отдыхать каждый седьмой день. Про солдат, особенно иноземных полков, нечего и говорить. Эти люди вообразили, что они избранная каста или скоро станут ей после некой удачной войны, которая вот-вот разразится. Зато намархи и знать, проживавшие в загородных поместьях, а особенно верховные жрецы различных храмов, тем торжественнее справляли траур по умершему владыке, несмотря на то, что можно было уже радоваться, так как фараон стал Осирисом. В сущности, новый повелитель до сих пор никому не сделал никакого зла, и причиной печали знатных вельмож были лишь слухи, которые так радовали простой народ. Намархи и знать горевали при одной мысли, что их крестьяне будут бездельничать 50 дней в году, и что еще хуже, получат собственность участок земли, пусть и такой, на котором человека можно только похоронить. Жрецы, глядя на хозяйничание Рамсеса XIII, бледнели, стискивали зубы и возмущались тем, как он обращался с ними. Действительно, в царском дворце произошли большие перемены. Фараон поселился в одном из дворцовых флигелей, в котором почти все помещения заняли военачальники. В подвальном этаже он разместил греческих солдат, в первом гвардию, а в помещении, тянувшемся вдоль ограды, эфиопов. Караулы вокруг флигеля несли азиаты, а у самых покоев Рамсеса XIII был расквартирован эскадрон, солдаты которого участвовали вместе с ним в погоне за Техенной через пустыню. Больше того, его святейшество, невзирая на столь недавнее восстание ливийцев, вернул им свою милость и никого не велел наказывать. Правда, жрецы, проживавшие в большом дворце, были в нем оставлены и совершали религиозные обряды под главенством достойнейшего Сема. Но так как они не участвовали больше в завтраках, обедах и ужинах фараона, то питание их заметно ухудшилось.